Музей истории ГУЛАГ. 2013-2015 годы. Реконструкция с приспособлением Дмитрия Барюдина и Игоря Опарина. До сих пор мы говорили о вновь построенных зданиях. Однако важный тренд нашего времени – реставрация, реконструкция и приспособление старых построек под новую функцию. В 2012 году Музей истории ГУЛАГ получил в свое распоряжение доходный дом Бройда, построенный Николаем Жереховым в начале 20 века. Для его реконструкции и приспособления музей пригласил молодых архитекторов из бюро «Контора» Дмитрия Барюдина и Игоря Опарина. До тех пор архитекторы занимались созданием музейных экспозиций, и музей ГУЛАГа стал их первым крупным проектом. Само размещение музея в доме с более чем столетней историей, который последовательно был доходным, общежитием метрополитена, наконец, советским и постсоветским жилым домом, в котором сменилось не одно поколение обитателей, задавало архитекторам тему памяти. Тема эта оказалась созвучна музею, главная задача которого – сохранять память, тем более если это память о трагических событиях в жизни страны. Основоположник идеологии постмодернизма Роберт Вентури в своей книге «Сложности и противоречия в архитектуре» писал, что задача архитектора – поженить разнообразные факторы, влияющие на его проект, достичь их органичного синтеза. Музей истории ГУЛАГ – отличный пример такого подхода. Оригинальные стены дома не удовлетворяли современным требованиям, их необходимо было дополнительно утеплить. Теплоизоляцию можно было бы подшить изнутри, но архитекторам важно было сохранить фактуру старого кирпича, создающую нужное настроение в экспозиции. Когда стало ясно, что теплоизоляция будет подшиваться снаружи, встал вопрос, чем облицевать стены. Традиционный вент-фасад из керамической плитки создавал бы казенное впечатление, как от поликлиники напротив. Вдруг возникла идея облицевать здание медными листами. Медь, как известно, окисляется от воздуха и влаги и покрывается патиной. Патина меняет свой цвет и рисунок от года к году. Она становится метафорой течения времени и работы памяти над пережитой травмой. Так метафора и технологическая необходимость воплотились в едином архитектурном решении.